Глава 11. Финты. Мамонтов повел себя по-джентльменски. Доставил Катю до отдела. Уточнил на всякий случай. «Так как мне завтра с повесткой-то?» Катя велела ему утром позвонить следователю Киселевой, чтобы зря не приходить. «Значит, ты удалить за оружейному делу учишься?» — поинтересовалась она. «И как, получается?» «Я упорный», — ответил Мамонтов. «Все у меня получится. Со временем». «Конечно. Это лучше, чем в автомастерской бумером кузова битые чинить», — согласилась Катя. «У вас там столько разных вещиц средневековых под рукой, и копья, и латы, и мечи, а вы дуэль с Буркиным затеяли на каких-то вульгарных самоделках». «Эх, темнота! Как бы оригинально в протоколе Марьяна записала!» Проткнул потерпевшего рыцарским копьем. «Эту напарницу твою, значит, Марьяной зовут?» — спросил Мамонтов, прищурившись. «Вообще-то Марьяной, а что?» «Имя редкое, красивое. Да и сама она ничего, но злая. Впрочем, на такой хреновой работенке...» — Мамонтов покосился на милицейские машины, выстроившиеся на стоянке перед отделом. «Не захочешь, озвереешь». Марьяну Катя разыскала в тире, в глубине двора за гаражами. Стрельбы, как непременное дополнение всех учений и строевых смотров, были в самом разгаре. Тир в Щеглевском отделе был свой собственный, с незапамятных времен. Длинный, глухой бетонный бокс, в котором пахло порохом и оружейной смазкой. «Пострелять хочешь?» — спросила Марьяна так, словно речь шла о чем-то до крайности приятном. «Да ну!» — Катя брезгливо поморщилась. «Как у вас мишени далеко стоят?» «По стандарту стоят», — вмешался в разговор бравый майор, руководивший стрельбами. «Киселева, в белый свет, как в копеечку. Дуло ниже опустите». «Не бубните под руку, пожалуйста», — отрезала Марьяна. Катя смотрела, как она стреляет из стабельного Макарова. Стреляла Марьяна метко. Оттого, наверное, и ездила от родного отдела почти на все соревнования по стрельбе. Когда она целилась в мишень... Темный силуэт человеческой фигуры, на ее лице был написан азарт и холодная невозмутимая уверенность. «Попаду, убью наповал». Катя отчего-то подумала, что, стреляя в эту черную безликую тень, подруга представляет своего бывшего мужа. Только поэтому и садит так метко. Так кучно, в самый центр, пулю к пуле. Там в тире она и рассказала Марьяне о визите к Долидзе и своих впечатлениях. Слушая, Марьяна повернулась вдруг спиной к мишеням. «У тебя пудреница есть?» — спросила она. «Подержи-ка зеркальце». Катя достала из сумки пудреницу. Этот фокус она уже знала, видела в таком же милицейском тире. Такое проделывать стабельным Макаровым умела только Марьяна. «Капитан Киселева, посерьезнее, посерьезнее относитесь. Без финтов этих, тут все же служебное мероприятие, а не цирк Шапито», — заворчал майор, руководивший стрельбами. «Первый финт ушами», — объявила Марьяна. Стоя за спиной, положила правую руку с пистолетом на левое плечо и, смотря на далекую мишень через подставленное Катей маленькое зеркальце, выстрелила. У Кати от грохота заложило уши. «Значит, Мамонтов вхож к Долидзе? И с приятельницами Авдюковой знаком?» — спросила Марьяна. «Мир тесен, в доме у Долидзе Мамонтов, похоже, вполне свой человек», — ответила Катя и попросила. «Ну-ка, бабахни еще разок. Вон там у входа, видимо, ваш местный Вильгельм Тель из ОМОНа. Застыл в ступоре. Покажи ему класс, Марьяночка. Вот так, зеркало не криво?» «Не криво». Марьяна все так же, стоя спиной к мишеням, выстрелила. «Между прочим, у меня для тебя тоже новость есть. Я вчера допрашивала домработницу Авдюковых, некую Школьникову. Она уже совсем бабулька, но крепкая. И что самое главное, эдкая бесхитростная сплетница по натуре. Пересказывать долго, ты сама на досуге протокол ее допрос почитаешь. Самое занятное то, что оказывается у Светланы-то Петровны, помимо подруг, имеется еще и дружок молодой. Бабулька проболталась в горячах. Приезжал он к ней домой раза два или три в отсутствие Авдюкова. И знаешь, как бабулька мне его описала?» «Как?» — спросила Катя, чувствуя, не подвох, нет, а финт. Именно финт. «Сосулька», — говорит по виду. «Сущая сосулька, несмышленая, глупая. А гонору, гонору. На голове, говорит, лысый ералаш, на шее цепочка болтается. Машина, на которой приезжал, не пойми что с виду, прям сборный конструктор. А зовут, между прочим, эту сосульку Василием. «Мамонтов?» — воскликнула Катя. «Не может быть!» Вместо ответа Марьяна быстро повернулась и, сходу не прицеливаясь, выстрелила. И пошла вместе с майором смотреть мишени. «А что еще Школьникова показала?» — сгорает любопытство, спросила Катя уже в кабинете, когда Марьяна снимала форму и вешала ее в шкаф. «Авдюков жалела. Ну так, знаешь, больше для порядка. Видимо, все ее симпатии и привязанности целиком на стороне Светланы Петровны. Она ведь с юности ее знает, жила в их семье еще до ее замужества. Подруг ее взахлеб хвалит, Зинаиду и Нателлу. Мол, такие женщины умные, самостоятельные, интеллигентные, из таких хороших семей. А Светлана-то все равно лучше всех. И добрая, и не сквалыга, и мать заботливая, и жена преданная. Одно вот только плохо, говорит, делать ничего по хозяйству не умеет, не приучена. Потому как генеральская дочка. Настоящая. И потом мнительная она и сильно чужому влиянию поддается. Особенно, что касается здоровья и лекарств. Чуть от подруги услышит про какие-нибудь таблетки, мази, крем, косметику. Сразу себе покупает, пробует. Я Школьникову спросила насчет 12 числа. Где, мол, Светлана Петровна находилась? Бабулька показала, дома находилась. Весь тот день и всю ночь. Катя смотрела на Марьяну. Домработница — свидетель пристрастный. По стилю же отравление уксусной эссенцией. Это вообще очень женское преступление, а? Как считаешь? — сказала она задумчиво. Кто чаще всего на кухне с уксусом дело имеет? А может, кто-то намеренно выбрал такой стиль? Специально? — ответила Марьяна. Знаешь, какая вторая новость? Ты заключение экспертизы по видеозаписи прочла? Прочла. Ни слова не поняла. Техническая абракадабра. Мне эксперт разжевал. На видеозаписи имеются помехи. Может быть, это брак пленки, а может и что-то искусственное. Возможно, камеру на какое-то время отключали. А чтобы скрыть это отключение, создали помехи. Сейчас есть немало разных устройств, при помощи которых сведущий человек может легко это сделать. Кстати, помехи обнаружены только на видеозаписи с камеры, следящей за входом в прачечную. Это тот подъезд в торце главного корпуса, что мы с тобой тогда осматривали? Нет, прачечная находится в отдельном здании, рядом с бойлерной. Но ее с главным корпусом и с подземным гаражом соединяет тоннель. Им пользуется гостиничный персонал. И горничные? Спросила Катя. И горничные. Только вот отключить внешнюю камеру на пульте охраны горничная не может. Там ведь коды доступа несложные, но все же... Это сумел бы сделать только охранник. Марьяна помедлила минуту, потом взялась за телефон. Надо еще раз допросить того самого Лосева, дежурившего на первом этаже корпуса в ночь убийства. А если это все же просто брак пленки? Марьяна помедлила, а затем решительно набрала номер менеджера Паруса. Разговор был короткий, деловой. Менеджер по-прежнему шел всем требованиям следствия навстречу. Соединил Марьяну с офисом охраны, мол, нужный вам Лосев как раз на месте. В этот момент дверь в кабинет открылась, майор Истира принес простреленные мишени, уже подписанные и заверенные у начальства. Это была старая традиция. Отличникам огневой подготовки мишени выдавались на память, а те, кто попадал исключительно в молоко, могли лицезреть свои промахи на доске позора, которая специально сооружалась перед тиром, в назидание нерадивым. Катя с интересом глядела на мишени, хотя уже и так знала результат. Эти аккуратные дырочки, пулевые пробоины на темном поле просто завораживали ее. «Ну, и когда он явится?» — спросила она, когда Марьяна повесила трубку. «Лосев сказал, что сегодня он на сутках. Завтра отсыпается. Я не стала на него давить, торопить. Вызвала на послезавтра на утро. Никуда он не денется. А завтра, если ты не против, мы наведаемся в офис «Стройинвеста». Я договорилась с Усольским. Там будет и Юлия Олейникова. Пора, ох, пора Кате нам с ней встретиться лицом к лицу». «А как Лосев воспринял приглашение на допрос?» — машинально спросила Катя. «Вполне безмятежно». Безмятежностью в том ответе охранника Лосева и не пахло. Увы, они поняли это слишком поздно.